Вопрос номер 3. Вопрос доказанного успеха. Есть ли у вас модель, доказавшая свою успешность? We're talking about a system. Здесь мы говорим о системе. Of the way that you do what you do. О том, как вы делаете то, что делаете. That is actually successful. Вы делаете то, что успешно. That's profitable. Которое приносит прибыль. That actually is better than something else available on the market. Которое действительно лучше, чем то, что предлагают на рынке. Nobody can make hamburgers faster than McDonald's. Никто не может сделать гамбургер быстрее, чем Макдональдс. That's one of the keys to their success. И это один из ключей к их успеху. Are you doing what you do better than anybody else? Что вы делаете лучше, чем делают все остальные? Here's the thing you got to realize. Вот что вы должны понимать. This is one of the strongest advantages you've got as a franchise. Это одно из самых мощных преимуществ, которое будет у вас как у франчайзера. Why do I say that? Почему я это говорю? Very simple. Все очень просто. Most companies are screwed up. Потому что у большинства компаний большие проблемы. And most franchises are not that great. И большинство франшиз не так хороши. They really aren't. Действительно не так. Most franchises are marginally interesting. Большинство франшиз максимум интересны с точки зрения маржи. And they're marginally successful. И успешны с точки зрения маржи. That's the truth. И это правда. Now, if you can come up with a system, а если вы придумаете некую систему, that really makes things different, которая действительно будет менять что-то в этом мире, that's something people will pay for. Именно за это будут платить люди. Not only franchisees. И не только франчайзи. But end-using consumers. Ну и покупатели. See, something else you got to realize. Вы должны понять. When you're selling a franchise. Когда вы продаете франшизу. The person you're selling it to is going to ask themselves this question if they have any common sense. Человек, покупающий ее, задаст себе вопрос. Is what I'm getting better than something I could start on my own? То, что я получаю, лучше, чем то, что я мог бы основать сам. Question is. Вопрос вот в чем. Do you have a proven model? Есть ли у вас система, доказавшая свою успешность? Let me make one comment though. И еще один комментарий. It's a proven model of success. Это доказанная система успеха. I've got a lot of clients that come to me. Ко мне часто приходят клиенты. Say we want a franchise. И говорят, мы хотим перевести наш бизнес на модель франчайзинга. I said, do you have a proven model of success? Я говорю, а есть у вас доказанная модель успеха? Well, we have 27 stores. У нас есть 27 магазинов, говорят они. So I go look at the 27 stores. И я еду в эти магазины. They're all different. Они все отличаются друг от друга. They're not very organized. Они не очень организованы. And they're basically put together like one of these quilts, like a patchwork quilt. И по сути напоминают лоскутное одеяло, собранное из разных кусков. That's not a proven system. Но это не доказанная система. That's not a tested model of success. Это не проверенная модель успеха. That's a mess. Это беспорядок. And you cannot franchise if you have a mess. А вы не можете продавать франшизы, если у вас у самих беспорядок. And this brings us into our next important question. И это подводит нас к нашему следующему важному вопросу.